в гостях у Шолохова. Большой зал Московского центрального дома литераторов встрепенулся и взволнованно загудел, когда председатель Всесоюзного совещания молодых писателей объявил о выступлении Михаила Александровича Шолохова. Живой классик советской литературы медленно поднялся из-за стола президиума, всем своим видом выражая значимость и сановность социалистического реализма. К тому времени он уже был дважды герой соцтруда, член ЦК КПСС и приехал в столицу в связи с предстоящим присуждением ему Нобелевской премии. Он зашел на трибуну и, крепко вцепившись в ее края крупными узловатыми пальцами, начал свою речь. «Дорогие мои милые детки, родные вы мои ребятушки!» — сказал он, медленно выговаривая каждое слово, дававшееся ему, по-видимому, с большим трудом. «Наша великая советская родина на радость и подмогу нам, старикам, взрастила вас, вырастила вас. Ныне надо вас довести до ума, до дела». В зале раздались приглушенные голоса, смешки, но Шолохов ничего не заметил и продолжал свою, как потом оказалось, мучительно долгую, тягомотную речь. Я не помню, что он говорил, но зато помню рассказ молодого парня, звукооператора, который в этот момент крутился возле трибуны, налаживая барахлившее оборудование для радиозаписи. «Там за трибуной, — сказал он, — в потемках я собрался было зажигалкой себе посветить, контакт проверить. Но вовремя спохватился. Такие там спиртные пары воспарялись. Ой, не дай Господь, взрыв мог произойти». Вторая моя встреча с автором «Поднятой целины» должна была состояться в его вотчине, селе Вешенском. Будучи на студенческой производственной практике в Сталинграде, я затехался в какую-то городскую комсомольскую делегацию, которая тремя машинами поехала на прием к знаменитому писателю. Сдуру я напросился ехать в маленьком, плотно набитом людьми УАЗике, вместо того, чтобы и сесть, как большинство, в открытые грузовики со скамьями по бокам. Ну и поплатился за это. Стоял жаркий сухой летний день, и за машинами тянулись длинные хвосты серой дорожной лесовой пыли. Она была такой мелкой и густой, что лезла в глаза, уши, рот и, совсем не оседая, заполняла всю кабину. Ехать в этом закрытом, сильно нагревавшемся на палящем солнце УАЗике было настоящей пыткой, и я, прижимаясь мокрой от пота спиной к горячей спинке сиденья, с завистью смотрел на тех, кто ехал в открытой машине и пел веселые песни. После многочасовой езды по ухабистым степным дорогам мы остановились, наконец, у высокого крепкого забора, отгораживавшего большую территорию Шолоховской усадьбы от бедной станичной застройки. Забор имел широкие ворота, калитку и будку для привратника. Это теперь с появлением загородных домов новых русских и олигархов. Такой частной собственностью никого не удивишь, но тогда, в 1954 году, эта роскошь была для нас совершенно ошеломляющей. А еще нас поразило, что кроме двух легковушек у Шолохова была и настоящая грузовая машина. Она на наших глазах несколько раз въезжала и выезжала из ворот. Наш предводитель подошел к привратнику и показал рекомендательное письмо горкома комсомола. Тот сначала долго и внимательно его изучал, потом поднял телефонную трубку и стал с кем-то что-то выяснять. Прошло минут 10, наверное, пока он снова взглянул на нас, помолчал немного, затем коротко бросил: «Да, секретарь подтвердил, что ему из Сталинградского горкома действительно звонили. Так что сидите, ждите». Мы ждали час, два, Три, четыре. Начинало темнеть, и пора было уже возвращаться в Сталинград. Мы несколько раз подходили к окошку привратника. Наконец он смилостивился и позвонил опять, после чего сказал: «Ха, Михаил Александрович вас сегодня принять не сможет. Он захворал. Приходите завтра». На слове «захворал» он многозначительно взглянул на нас и, как нам показалось, улыбнулся. «Могу только посочувствовать». О, это был удар ниже пояса. Вот тогда ехали такую даль по жаре, глотали пыль, потом просидели полдня под забором, и вот, приходите завтра, ничего себе предложенница. Мы ехали к нему, патриарху советской литературы, как к Льву Толстому в Ясную Поляну, а он... Михаил Светлов. Другой Михаил, демократичный и доступный, был прямой противоположностью тому первому, хотя тоже, как известно, был изрядным выпивохой. Я впервые увидел его в том же ЦДЛ, где нас, членов магистрали, в очередной раз принимали на заседании комиссии по работе с молодыми авторами. Он зашел в комнату, присел к краю стола, послушал очередного начинающего Пушкина, и лицо его осветилось мягкой, застенчивой улыбкой. «Я много хожу по разным встречам, выступлениям, прослушиваниям. Многое мне нравится», — сказал Светлов, покачивая головой с редеющей шевелюрой. «Многие бросают биту далеко, почти до горизонта. А я вот все жду с надеждой, не появится ли кто-то, кто кинет за горизонт». Увы, Светлов так и не дождался этого чемпиона. Нет его и поныне. Широко известные обросшие легендами шутки, остроумные реплики, веселые розыгрыши, на которые был гораст Михаил Аркадьевич. Но я не могу похвастаться, что много общался со Светловым. Мы были с ним, конечно, уж в слишком разных весовых, ну и тем более возрастных категориях. Но одну, правда, по-видимому, не самую его выдающуюся шутку, я все же помню. Как-то вечером с двумя другими магистральцами я сидел в ресторане ЦДЛ, когда увидел за соседним столиком Светлова. Он тоже сидел со своими институтскими студентами, читавшими ему стихи. Но мне показалось, что он слушал их без особого внимания, которое больше привлекал стоявший перед ним пузатый графинчик с водкой и тарелка с чем-то дымящимся, только что принесенным с кухни. Неожиданно он остановил рукой пылко декламировавшего стихи студента, другой поднял над столом свою тарелку, с которой спрыгнула на пол вилка. «Официантка!» – громко крикнул он. «Позовите кого-нибудь с кухни!» К столу подошла толстая подавальщица в не очень свежем, но зато очень белом фартуке и угодливо наклонилась над тарелкой. «Нет-нет, вы понюхайте, понюхайте!» — с нажимом сказал Светлов. «Неужели вы не чувствуете, что эта котлета сделана из той, которую кто-то уже вчера съел? Тем более не я!» Так шутил большой поэт и замечательный человек, которого так рано съел страшный, прожорливый, неодолимый рак. Другие тоже знаменитые, но не так. Среди представительниц прекрасного пола в магистрали ярче всех блистала самая талантливая из наших поэтесс Нина Белосинская, писавшая очень пронзительные, хватавшие за душу лирические стихи. Тогда казалось, что она идет следом за Мариной Цветаевой или, быть может, с Анной Ахматовой. К сожалению, ей было не суждено стать с ними в один ряд. А жаль. И еще была у нас одна прелестная черноглазая девушка, Эля Котляр, которая мне очень нравилась, и если бы в то время у меня было хоть какое-то желание покончить с холостяцкой жизнью, я, без сомнения, сделал бы это именно с ее помощью. Эльмира Котляр та же, как и многие другие юные магистральцы, училась в одном из московских пединститутов на факультете русского языка и литературы. Но главное, что она делала, это писала хорошие стихи для детей. В дальнейшем я не очень следил за ее публикациями, но, кажется, она напечатала немало талантливых стихов в разных изданиях, в том числе и в самых известных толстых журналах, и выпустила несколько книг, имевших большой успех. А со времени нашей юности мне запомнились, например, такие ее четверостишья. «Слушай, маленький бычок, покажи нам свой бочок». «Я его не покажу, я на нем лежу». Или еще вот такое. «Верблюжонку в клетку бросили конфетку». «Не хочу тянучку, я хочу колючку». Однако основной костяк магистрали составляли способные, может быть, даже талантливые ребята, которые по разным причинам так никогда и не стали профессиональными литераторами. Ну вот, например, Яша Белицкий, проработавший потом всю жизнь на радио и сделавшийся известным московским краеведом. Он писал что-то этакое. «Осторожно, осторожно, осторожно, листопад! Разве можно так смеяться не впопад?» Или еще вот такое. «Я помню все, и глаза, и вокзал, и то, что тебе я тогда не сказал». Саша Аронов, оставаясь незаурядным поэтом, долгое время в основном занимался журналистикой. Его имя хорошо известно по регулярным интересным публикациям в популярной газете «Московский комсомолец», где у него даже была своя рубрика. Мы часто встречались с ним в Московском доме ученых, где работала его жена-художница, а я был его членом. Виктор Забелышинский окончил механический факультет МИХМА, Московский институт химического машиностроения, и всю жизнь проработал в конструкторском бюро. Однако он никогда не бросал писать стихи, в том числе юморески, скетчи, пародии, и, кажется, являлся автором либретто одной из оперетт, имевших когда-то в Москве шумный успех. С Витей учились мои школьные друзья, которые вспоминают его с большой теплотой. Миша Грисман, ставший потом Михаилом Курганцевым, нашел себя в качестве блестящего переводчика и пропагандиста современной африканской и азиатской поэзии. Правда, у меня есть подозрение, что, представляя советскому читателю не очень-то известных и в самой Африке и Азии поэтов, он многие их стихи писал фактически сам. Очевидно, он делал с ними то же, что производилось в другое, более раннее время, с так называемой поэзией Джамбула Джабаева, Сулеймана Стальского и других выдвинутых властями народных акынов-исказителей. С Аликом Гинзбургом. В более поздние времена в магистрали бывал будущий известный журналист и писатель, создатель знаменитого подпольного диссидентского журнала «Синтаксис», узник совести Александр Гинзбург. В 1988 году я неоднократно встречался с ним в Париже, где он ныне живет, бывало у него дома и слышал от него очень добрые слова о магистрали и его руководителе. Алик уделил мне тогда много внимания, за что я у него до сих пор в неоплатном долгу. Благодаря ему я попал не только на панихиду и под поминки Тарковского, но и на презентацию только что изданного в Париже нового сборника стихов Генриха Сапгера, с которым я там и познакомился. Однажды, когда я был у Алика дома, позвонили из «Голос Америки», где, кстати, работала его жена. Он взял трубку, поговорил, потом повернулся ко мне. «Помнишь, — сказал он, — пару дней назад произошло сногсшибательное событие. Впервые за 70 лет советской власти в советскую тюрьму были допущены иностранные журналисты». «Ну, конечно, я помню», — ответил я. «Эти два француза отсняли сюжет, о котором писали газеты». Вот-вот. Теперь меня, как бывшего лагерника, просят наговорить текст к телевизионному репортажу. Давай съездим в студию и посмотрим там эту пленку. Поможешь мне удостовериться в подлинности съемок. Он сделал паузу и улыбнулся, добавив: если, конечно, не боишься связи с антисоветчиной. Мы взяли такси и через четверть часа сидели в темном просмотровом зале «Голоса Америки», куда выпрыгнули из каких-то дальних вятских лесов беззаконные бревенчатые бараки с двухъярусными нарами и высокий бетонный забор с многорядной колючей проволокой. Потом бритоголовые зэки в чистых синих костюмах долго гремели железными кружками и алюминиевыми тарелками, садились за деревянные столы на длинные двуногие скамейки. «Ты посмотри, какие алкогольные рожи!» — вдруг шепнул мне Алик. «Это же никакая не тюрьма! Я подозреваю, нашим журналистикам просто-напросто подсунули ЛТЛ!» «Вполне может быть», — заметил я. «И на самом деле не видно, чтобы эти руки только что валили лес. Наверное, ты прав. Действительно, это заведение скорее похоже на лечебно-трудовой лагерь, чем на тюрьму». Вот так в те времена еще дурачили мировую общественность бдительные стражи советской секретности. Графоманы. Как и в любом человеческом коллективе, по-настоящему талантливых людей в магистрали было значительно меньше, чем бездарных. Большинство молодых и не очень людей, приходивших в ЦДКЖ, были простые любители изящной словесности, причастие которой в то время, в отличие от сегодняшнего дня, считалось весьма престижным. И вообще, это было единственное место, где пробующие перо любители имели возможность хотя бы раз в неделю почувствовать себя поэтами или прозаиками. В действительности, что, по-видимому, и отложилось в памяти Владимира Войновича, большинство магистрали были обычные графоманы, приходившие сюда просто пообщаться, послушать себя и других, повеселиться, похохмить. Их приходилось терпеть, так как они в большинстве своем были из путевых, непутевых, железнодорожных рабочих, для которых и существовал ЦДКЖ. Остальные проходили здесь под условным названием «члены семей железнодорожников». Писали эти самые рабочие многословно и выспренне, или наоборот, примитивно и безграмотно. Почему-то мне запомнился такой шедевр: «Я и Маша антипод, но я сверху, а она под». В течение нескольких лет магистраль была для меня и клубом, и школой, и творческой мастерской. Однако я быстро понял, что не видать мне лавров ни Акуджавы, ни Войновича, и очень скоро сник, перестав тратиться на бесполезную переписку с многочисленными редакциями, которые я заваливал своими творениями. И все-таки с завидным упорством, достойным другого применения, я продолжал строчить так и никогда и не увидевший свет рассказы и стихи, то есть писать, как тогда говорили, в стол. Но в основном стал поворачивать оглобли своих увлечений в сторону гидротехнических сооружений, инженерной геологии и технологии строительного производства. Техника молодежи. Мое падение с заоблачных высот чистой поэзии и прозы началось с того, что я написал для журнала «Техника молодежи» научно-популярную статью на тему моей кандидатской диссертации. Статья редакции понравилась, ее сразу же напечатали под звонким названием «Землекопы 20 века». Мне это тоже понравилось, и я стал писать еще и еще. То в одном, то в другом известном журнале, а больше всего в «Технике молодежи» стали появляться мои статьи. «Соленый пот земли», «Подземные водохранилища», «Овраги в борьбе с оврагами», «На высоких отметках», «В всем ветрам назло, белое золото полей, затонувшие города, эхо великих строек коммунизма, на чем Москва стоит, и многие-многие другие не менее громкие заголовки моих научпоповских произведений красовались в 60-е и 70-е годы на страницах почти всех периодических изданий, имевших отношение к такого рода литературе. Каждый журнал, впрочем, так же, как и газета или театр, имеет строго ограниченный срок жизни, у которой, как и у всего остального, есть своя молодость, зрелость и старость. В то время журнал «Техника молодежи» была на самом пике своей читаемости, и во многом это была заслуга его идейного вдохновителя, руководителя и организатора Василия Дмитриевича Захарченко. Высокий, стройный, динамичный, он 2-3 раза в неделю появлялся в своем заставленном мягкой мебелью кабинете на 4-м этаже издательства «Молодая гвардия». На стенах висели большие фотографии, где Захарченко красовался то с Индирой Ганди, то с Юрием Гагариным, а то и с самим Брежневым. Раз в месяц он собирал у себя совещание для обсуждения редакторского портфеля и содержания очередного номера. Я тоже на правах постоянного автора иногда бывал при этом. После обычных разговоров о заполнении тех или иных полос, споров об иллюстрациях, о содержании традиционных рубрик, он задавал свой главный сакраментальный вопрос: «А что же у нас номер есть сенсационного?» И тут у всех загорались глаза, заведующие отделами наперебой бросались предлагать разные, иногда самые немыслимые идеи, возникали споры, начиналась битва за полосы, обложку, за разворот. Помню, несколько номеров журнала было отдано проблеме снежного человека. Достали где-то оригинальный любительский фильм, отснятый на Памире. С его кадров сделали фотографии, которые потом обошли весь мир. На них действительно был виден огромный мохнатый обезьяноподобный человек, пробегавший через лесную чащу. Летающие тарелки, пришельцы и гуманоиды, лохнесское чудовище, затонувшие города, исчезнувшие цивилизации. О чем только не писала тогда «Техника молодежи». Не знаю, верил ли сам Василий Дмитриевич во все эти чудеса, но внимания уделял им много. Вообще, это был энергичный и предприимчивый человек. Жить бы ему при капитализме, он, наверное, стал бы каким-нибудь крупным бизнесменом, знатным олигархом. Ну, конечно, никаким литератором он не был. Захарченко собирал в редакции интересных людей, инженеров, испытателей самолетов, конструкторов, автомобилей. Он организовывал выставки самоделок, помогал десяткам талантливых изобретателей, ученых-самородков. В каких-то дальних медвежьих углах он выискивал всяких деревенских левшей, приглашал их в Москву, водил по разным государственным, в том числе и так называемым режимным КБНИ, проектным институтам, заставлял принимать их, выслушивать, оказывать им внимание и помощь. Захарченко проникал со своими умельцами-изобретателями в самые закрытые почтовые ящики, куда не пускали корреспондентов даже из «Правды» или «Известий». Он и меня как-то заставил устроить в нашем гипроводхозе просмотр изобретения какого-то пенсионера, бывшего пожарника, предложившего использовать в качестве поливального устройства в гидромелиорации гибкий, свернутый в круглую бухту пластиковый шланг. Под напором подававшейся в него воды шланг, как хобот слона, распрямлялся и поливал далеко удаленные от насоса участки, а потом под действием собственной гибкости автоматически сворачивался и принимал начальное положение. Пожарника вежливо выслушали в техническом отделе, ободрили и посоветовали обратиться куда-то еще. Бурная деятельность Захарченко не замыкалась в стенах техники молодежи. Он устраивал встречи в Московском доме ученых, в доме инженера и техника, вел передачи на телевидении, где тоже пропагандировал изобретения умельцев из народа. Он был инициатором многих автопробегов самодельных машин и автомобилей ретро. Он много ездил по стране и побывал во многих странах Европы, Азии и Америки. Василий Дмитриевич активничал и в Союзе писателей, и в Союзе журналистов, был неизменным обитателем кабинетов, залов, коридоров, буфетов и ресторанов Центрального дома литераторов и Центрального дома журналистов. Ну и, конечно, Захарченко опубликовал большое количество самых разных книг и статей, изданных не только на русском языке. Все это не мешало Василию Дмитриевичу заниматься спортом. Теннис, лыжи, коньки, чем только он не увлекался. Но самыми любимыми были для него горные лыжи, которые он не бросил почти до самого конца. Последняя наша встреча и состоялась на одном из крутых склонов Большого Чигета. Одетый в модный тогда польский горнолыжный костюм, он стоял, опершись на палки, загорелый, оживленный, моложавый. Я залюбовался его этакой благородной старческой красотой. «Молодец, что ездишь в горы!» — сказал он мне, дружески обняв за плечи. «Лучше горных лыж могут быть только горные лыжи. Правда, ноги нам, старикам, приходится беречь, кости уже не те. А вообще-то о какой такой старости можно здесь говорить, когда посмотри, какая вокруг красота, а?» И когда после парочки спусков с Чигета одной жены уже не хватает. Он подмигнул мне и заскользил вниз к подъемнику, где поджидали его какие-то шумные, веселые девицы. Намного позже, когда Захарченко уже не стало, я узнал его тайну. Правда, для многих, как оказалось, она давно уже никакой тайны не была. Он был голубым. Вслед за Евтушенко и Вознесенским. После многолетнего сотрудничества с журналами и газетами я, наконец, опубликовал научно-популярную книгу, имевшую куда более скромное, чем статьи, название «Подземная вода». Большим тиражом ее выпустило издательство «Наука». Но самый большой и никак не предвиденный успех – ожидал мое следующее крупное научно-популярное произведение «Тонущие города». В этой книге наконец-то осуществились мои юношеские мечтания о литературной, географической, исторической деятельности. Вот где я порезвился, дал волю своему перу и соединил строгие факты точных наук с необузданной фантазией дилетанта. Здесь были и тектонические теории дрейфа материков, и поиски затонувших цивилизаций, и тайна затерявшегося в астраханских степях хазарского каганата, и проблема тонущей Венеции. Совершенно неожиданно для авторов, мой автор, известный специалист-гидрогеолог, талантливый инженер и изобретатель Михаил Федорович Хасин. И абсолютно без всякого их участия эта книга после успешного старта в том же московском издательстве «Наука» была издана на литовском языке в Каунасе, на болгарском в Софии, а затем выдержала целых 3 издания на немецком языке в Лейпциге. Но и это еще не было концом счастливой жизни тонущих городов. Через пару лет книга вернулась в Москву и снова вышла здесь, на этот раз в роскошном подарочном варианте, и заслужила многих рецензий в газетах и журналах, в том числе и в таком престижном, как «Новый мир». Триумфом моей популяризаторской деятельности было выступление в самом главном, самом знаменитом лекционном зале страны – Политехническом музее. «Затонувшие города и овраги против оврагов» крупными красными буквами кричали мои лекции с огромных афиш, развешанных по всей Москве. Я лоснился от гордости, выходя навстречу аплодисментам огромной аудитории, переполненной зрителями. Я с умным видом расхаживал по сцене, где до меня стояли Маяковский и Евтушенко, Горький и Вознесенский. Я был на вершине своей личной, маленькой, местной славы. Впрочем, было еще два взлета, не такие эффектные, как та, но куда более значительные. Во-первых, публикация в 80-х годах моих научно-фантастических рассказов в сборниках издательства «Молодая гвардия». Это были романтические истории о победе простой человеческой любви над кибернетическими врагами из антигалактики, о найденном геологами в недрах Земли метеорите, космическом маяке, о таинственных следах доисторического человека, свидетельствовавших о пребывании на Земле инопланетян. По-видимому, эти мои рассказы оказались не так уж плохи, так как один из них, тоже без моего ведома, был переведен на чешский язык и напечатан в Праге рядом с рассказом самого Евгения Евтушенко, а другой заслужил упоминание в «Комсомольской правде». Другое мое достижение на литературном поприще – три научно-художественных книжки для детей младшего возраста. В знаменитом издательстве «Детская литература» 100-тысячным тиражом вышла в 1986 году. Первая из них «На чем дома стоят», через два года таким же тиражом вторая – «Плотины». Эти книжки, красиво оформленные и богато иллюстрированные, так быстро разошлись, что их издания в те же годы были повторены, и все равно они вскоре стали библиографической редкостью. Ну а вот третий, «Дом, где мы живем», не повезло, хотя, мне кажется, она получилась бы лучше всех. Это был набор небольших рассказиков сказок, объяснявших детям, что такое изба и вигвам, шатер и барак, как устроен небоскреб и откуда произошли обои для стен. На титульном листе книги уже стояла звездная подпись главного редактора «В печать!». Уже был набран контрольный экземпляр, и на мою сберкнижку бухгалтер перевел 60% гонорара. Но тут грянул ельцинско-кайдаровский коллапс, быстро рухнувшего командно-планового хозяйственного механизма, спущенный сверху рынок, тяжелыми кандалами сковало руки и ноги растерявшихся функционеров почти всех государственных учреждений. И вот он пришел тот день, когда мою книгу, как и многие другие, сбросили в котел бессмысленных и нескончаемых маркетинговых оценок. Это был холодный мартовский день. Столбик ртути на здании гостиницы «Метрополь» упал до мороза, к небу взметнулся хвост метели. И все-таки светило солнце, на площади продавали мимозу, и дружно наступала весна. По улице шел пожилой сутулый человек, седой, лысый. У него под глазами висели мешки, выдававшие у больное сердце или почки, а скорее всего и то, и другое. Он вошел в здание на бывшей площади Дзержинского, а теперь Лубянской, где помещалось издательство «Детской литературы». Он давно здесь не был и многого не узнал. Что это? В комнатах, которые видели Маршака, Касиля, Барто, теперь висели турецкие кожанки, итальянские слаксы. На столах-лотках стояли китайские сервизы и корейские двухкассетники. Сплошной универсальный магазин. Это был чужой, непонятный, неуютный и недружелюбный мир, где лидировали мускулы, а не мозги, торгашество, а не творчество, грубость и напористость, а не вежливость и интеллигентность. «Можете забрать макет своей книжки», — сказала моложавая начальственная дама, поправляя складки на рукаве гипюровой кофточки. «Мы спрашивали у латошников. Они говорят, книги с такой тематикой сейчас не уходят». «Неужели уличные торговцы должны решать судьбу изданий?» «Вы раскройте глаза, посмотрите, что сейчас идет», — — ответила маркетинговая особа. «Сплошная детективщина, секс, порнуха, чернуха. Кому интересно, из чего дома делаются? Прошли ваши времена, литература сейчас не в моде, книжника вообще больше нет, никто ничего не читает». Человек еще больше сутулился, опустил голову и, положив макет книжки в свой карман, вышел из кабинета в коридор, спустился без лифта вниз по лестнице и пошел прочь от этого здания, от своих надежд, от литературы, которая, оказывается, теперь была никому не нужна.